«Это ведь шутка?» — со страхом спросил Сарт. «Ты ведь пошутил, так?» «Нет», — покачал головой Юринай. «У тебя нет другого выхода». «Нет, погоди. Трое суток медитации — это слишком». «Сарт, я серьезно. Усилия, помноженные на время. Только так. По-другому это не работает». «Трое суток!» — взмолился друг, закованный в каменный плен. «Как я вообще без воды и еды?» «Оно того стоит», — кивнул Юринай. «У тебя просто нет другого выхода. Иначе тебе не нагнать подмастерье. Ты сам все считал». Юринай развернулся и пошел прочь, оставив друга наедине с самим собой. Суть такого экстремального шага была проста. Из-за того, что Сарт пренебрегал медитацией и больше углублялся в заклинания, он серьезно отстал от своих сверстников. А ему было необходимо подтянуть сродство со стихией. Другого способа, чтобы почувствовать стихии внутри, кроме медитации, не существовало. А те, что могли заменить ее, были смертельно опасны и запрещены. «Юринай, ты не можешь так поступить со мной!» – заорал во всю глотку Сарт в спину уходящему другу. «Для справки, в глубокой медитации не хочется есть и пить», – махнул ему на прощание друг. Ритуал, который провел Юринай, оказался довольно сложным. Он был первым серьезным опытом в ритуалистике и для начинающего артефактора оказался настоящим испытанием. Точные фигуры и заряженные силой Сарта накопители сработали как надо, и приготовленные булыжники стали его тюрьмой на ближайшие 3 дня. По крайней мере, по расчетам, силы ритуала хватало именно настолько. То, что это разновидность казни в землях Шемата, и вычитал он об этом ритуале в хрониках приграничных войн, он тактично умолчал. Ритуал проводился в подсобке полигона, куда мало кто заглядывал, и единственная цель этого действа была только в том, чтобы оставить Сарта наедине с самим собой и своей стихией. «Итак», — вздохнул Юринай, когда вышел с полигона, — «теперь самое интересное».